жены королевы сказки. Холод забивался в щели, ветер бродит по ущелью, собирает все на свете мысли, головы, иконки, все кладет в свою котомку и уносит наши лица за предельные границы снежной королевы сказки. Ветер спит в органных трубах, притворяется, что ласков, присыпает пылью губы в подземелье воет волком, в поднебесье строит козни и кладет свою котомку к мороку любовь и грозни, о чужих разносит вести, о родных молчит, как мертвый, чужеземные известия собирает медом в соты снежной королевы сказки. Холод забивался в щели, ветер бродит по ущелью, собирает все на свете